и в афере вокруг «Черного принца». Но это только два примера из многих. Политический расчет присутствовал и в предпринятом в конце 40-х годов во Франции бандой профессиональных преступников в выпуске фальшивых дорожных чеков для паломников в Палестину. Эта афера обернулась насмешкой над конъюнктурщиками, любящими ловить рыбу в мутной воде международной напряженности. В конце подборки описываются два эпизода, сыгранные на частной сцене фальсификации в недавнем прошлом. Автор надеется, что его экскурс в историю фальшивомонетничества и избранная манера изложения вызовут интерес не только у специалистов, и был бы благодарен за критические замечания и советы. Гюнтер Вермуш, Берлин, сентябрь 1987 года. Античные фальшивомонетчики. Сколько же ног ступало по плите белого мрамора с тех пор, как строители уложили ее в основание лестницы одной из вилл в античном полисе Дима. Слова, выгравированные на этой плите, почти исчезнувшие на ее краях, заинтересовали исследователей лишь в 1878 году, когда материал на эту тему был опубликован в одном из археологических журналов. Дима, расположенный на северо-западе Пелопоннесского полуострова, на берегу сегодняшнего Патрасского залива, в свое время был цветущим портовым городом и крупным центром землевладения. Он принадлежал к четырем городам-государствам, образовавшим Ахейский союз 280-146 годы до новой эры, военно-политическую коалицию, направленную против македонских притязаний на господство в регионе. Трагедия, о которой повествует полустертая временем надпись, по-видимому, произошла во времена существования названного союза. Речь идет о смертном приговоре 6 фальшивомонетчикам. Жрец Филоклес, писец Домокритис и первый советник Леон от имени города приговорили к смерти. Дракиона, он же Анти, или как бы он еще себя ни называл, далее. Тисса, кузнеца по золоту. Затем Аниоса, он же Пантелеон, и как бы он еще себя ни называл. И, наконец, Машалаоса, сына Машалаоса, за то, что они посягнули на священное имущество и чеканили медные деньги. При первом советнике Дамасфанасе, осужденный за те же преступления, сын Дромаса и Лас, и при первом советнике Фалиасе, сын Олимпихона, Ас. Кто первый обратил внимание на белую мраморную плиту, лежавшую среди развалин Димы, мы не знаем. Может быть, это был житель, возникшего по соседству с развалинами древнего города местечка Като-Ахайя. Может быть, профессиональный археолог. Мы не знаем, и когда это произошло. Имена фальшивомонетчиков прочитать нельзя. Не знаем мы и точную дату написанного. Древнегреческие письменные памятники той эпохи имеют свою собственную датировку. Отсчет мог вестись от какого-нибудь государственного писца Союза, верховного жреца или правителя города. Мраморная плита, по-видимому, первоначально была установлена где-нибудь на рыночной площади Димы. Последние строки, интересующие нас надписи, выделенные у нас абзацем, очевидно, возникли позже. От первого приговора их отделяет не меньше полугода, так как смена первого советника городского совета происходила в Диме каждые полгода. Судя по всему, фальшивомонетничество в это время в Диме было весьма распространенным ремеслом. Пункт обвинения о том, что кузнец по золоту и его соучастники посягнули на священное имущество, свидетельствует, что злоумышленники похитили медь из храма. Хотя вполне вероятна и другая версия. Жрец храма мог быть и первым лицом в официальной чеканке монет, и храм извлекал из этого пользу. В этом случае фальшивомонетчики посягнули на доходы храма. Документы, подобные мраморной плите в Диме, чрезвычайно редки. Судебные приговоры в древнегреческих полисах оглашались в камне и выставлялись для всеобщего обозрения, как правило, лишь в тех случаях, когда преступнику удавалось уйти от правосудия. Это были своего рода объявления о розыске. С другой стороны, Ахейский союз имел единые монеты, подделка которых становилась таким образом делом всего союза и обязывала каждый город публично осуждать подобные преступления.